Сюйцин оказался прямо посреди этой погони. Зверь, похожий на целиня, резко остановился, и как только он начал излучать зловещую энергию, Сюйцин уже оказался рядом. Он поднял правую руку и резко опустил ее на голову зверя. Тот содрогнулся, не имея возможности ни увернуться, ни защититься. С громким хлопком рука Сюйцина коснулась его головы, и тело зверя начало усыхать, превратившись в скелет за несколько вдохов. Увидев это, стая восьминогих волков задрожала и бросилась бежать еще быстрее. Сюйцин облизал губы, пригнулся и, превратившись в размытую тень, догнал их, начав поглощать их жизненную силу. Вскоре, оставив после себя груду костей, Сюйцин продолжил свой путь, скрывшись в густом лесу. Через некоторое время на этом месте появился капитан. Глядя на разбросанные кости, он успокоился. «Похоже, все в порядке», – пробормотал капитан и хотел было продолжить преследование. Но тут он вдруг насторожился, принюхался и с недоумением посмотрел в сторону глубин Запределья. Это было совсем другое направление, чем то, куда ушел Сюйцин. Присмотревшись, глаза капитана заблестели. «Неужели здесь есть такое сокровище?» Капитан облизал губы, его глаза загорелись. «С младшим братом все в порядке, почему бы мне сначала не взглянуть на это сокровище?» Подумав об этом, капитан сменил направление и бросился в густой лес. Так прошло полмесяца. Все это время Сюйцин неистово убивал. На своем пути он поглощал жизненную силу всех встречавшихся ему зверей, питая свою запретную ядовитую пилюлю. Он поступал так даже с призрачными чудовищами. Он уже не помнил, скольких зверей убил. С его нынешней силой, эквивалентной четырем дворцам, он мог сметать все на своем пути во внешних областях Запределья. Поэтому вскоре Сюйцин начал продвигаться глубже, и чем дальше он заходил, тем больше зверей встречал. Убийства продолжались, поглощение не прекращалось. Постепенно его разум прояснился, взгляд перестал быть тусклым, а тело начало восстанавливаться после прежнего состояния скелета. В сочетании с действием фиолетового кристалла он теперь выглядел почти как прежде, разве что немного похудел. Его волосы отросли, одежда обновилась, а запретная ядовитая пилюля в третьем небесном дворце была на волосок от полного восстановления благодаря обилию жизненной силы и народной энергии. Эту последнюю каплю было легко получить. И сейчас Сюйцин как раз этим занимался. Он стремительно двигался к стае огромных медуз, летящих по небу. Эти медузы излучали ледяной холод, и везде, где они пролетали, густой лес покрывался льдом, а звери в этой области редко избегали гибели. Этих медуз было немало, больших и малых, всего несколько десятков. В их полупрозрачных телах можно было увидеть перевариваемые гниющие останки. Подобных медуз Сюйцин видел когда-то в запретной зоне возле лагеря падальщиков. Казалось, этот вид медуз был общим для Запределья и запретной зоны. Сейчас, увидев их снова, то сильное давление, которое он ощущал тогда, полностью исчезло. Глядя на медуз, Сюйцин вспомнил, как в лагере падальщиков подобные существа убили бесчисленное множество низкоуровневых культиваторов, включая старого камня, которого Сюйцин похоронил. В глазах Сюйцина сверкнул огонек. Он стремительно бросился вперед и с невероятной скоростью ворвался в стаю медуз. С грохотом одна за другой высохшие, безжизненные медузы падали с неба. Спустя некоторое время Сюйцин приземлился на крону огромного дерева. Его взгляд сиял, а в теле раздавался гул, подобный раскатам грома. В его третьем дворце запретная ядовитая пилюля, преобразованная в сокровище души, в этот миг словно обрела новую жизнь, излучая мощные волны жизненной энергии. Она даже слегка вибрировала, непрерывно, подобно бьющемуся сердцу. Появилось ощущение невероятно тесной связи, словно запретная ядовитая пилюля в третьем дворце была изначально частью тела Сюйцина. Ощутив это, Сюйцин воспрянул духом. Сначала он достал черных жучков и, вдохнув, втянул их всех в свое тело. Жучки проникли в третий дворец и окружили запретную ядовитую пилюлю. Затем Сюйцин поднял голову и посмотрел вдаль, на небо над густым лесом, где к нему стремительно приближалась еще одна стая медуз. Очевидно, группа медуз была гораздо больше, и он убил лишь ее часть, привлекая внимание остальных. Приближающихся медуз было несколько сотен. Среди них выделялись три особи с огромными телами, излучающие мощную ауру формирования ядра. Это и вправду Запределье. Я еще даже не добрался до внутренних районов, а уже встречаю таких сильных зверей. Что ж, проверю здесь мощь моей запретной ядовитой пилюли. Пробормотал Сюйцин, и в его глазах вспыхнул свирепый блеск. Третий дворец в его теле содрогнулся, и запретная ядовитая пилюля внутри него мгновенно высвободила свою силу. Беспредельный яд из ядовитой пилюли распространился из тела Сюйцина во все стороны. Бесцветный и без запаха, он обрушился на все вокруг подобно лавине. Все деревья в округе мгновенно сгнили, вся растительность превратилась в пепел, а все звери на земле, не в силах сопротивляться, отравились и с ужасными криками растворились в кровавой жиже. Медузы в небе не избежали гибели. На их телах появлялись черные пятна. Они с жуткими криками разлагались и превращались в черную воду, которая проливалась на землю. Не только они, но и сама земля стала отравленной. Бесчисленные насекомые погибли от яда, и даже звери глубоко под землей не смогли спастись, мгновенно умирая. Туман в небе рассеялся, образовав большую дыру, сквозь которую пролился лунный свет, освещая Сюйцина и все вокруг. В округе не осталось ничего живого, все погибло, земля опустела, осталась лишь черная почва, вселяющая ужас. Сюйцин стоял в воздухе, наблюдая за всем этим. За его спиной появилась тень, принявшая форму огромного темного дерева, которое склонилось перед ним в поклоне. Казалось, это дерево-тень стало плащом Сюйцина. На фоне смерти его стройная фигура и прекрасное лицо, освещенное тенью дерева, выглядели еще более зловеще. Черный пруд, появившийся в воздухе, дрожал, а предок алмазной секты, находившийся в нем, также пал ниц. Его сердце переполняли бушующие волны, все мысли слились в один шепот. Бог, причиной такого потрясения стала инородная энергия, которая начала медленно просачиваться из земли. Эта инородная энергия была не из-за пределья, а порождена ядом Сюйцина. Еще страннее было то, что эта инородная энергия казалась Сюйцину родственной, словно рожденной им самим. Она отличалась от той инородной энергии, что изначально наполняло это место. Сюйцин задрожал, не в силах поверить, ведь это была сила Бога. Глава 343. Волнение предка. Сюйцин парил в воздухе, глядя вниз. Сердце его волновалось. Спустя некоторое время он глубоко вздохнул, поднял правую руку и сделал хватательное движение. Мгновенно зародившаяся здесь инородная энергия устремилась к нему, вращаясь вокруг ладони вихрем. Глядя на черные струйки тумана, образованные инородной энергией вокруг своей ладони, Сюйцин все еще не мог поверить. Это было неожиданно, но, поразмыслив, он понял, что все закономерно. Ведь запретная ядовитая пилюля была создана могущественным культиватором после битвы с таинственным экспертом из божественного домена. Перед смертью тот отравил его запретным ядом, и культиватор, претерпев неимоверные муки, сумел переработать его в пилюлю. Таким образом, источником запретной ядовитой пилюли на самом деле был божественный домен. А божественный домен... Сюйцин поднял голову и посмотрел на небо. Сейчас оно было покрыто черными тучами, и только над ним, в пределах километра, образовалась прореха. Сквозь нее Сюйцин видел яркую луну и, в ее свете, едва различимый фрагмент лица Бога. Когда Бог открывает глаза и смотрит на одно и то же место один раз, это запретная зона, два раза, запределье, три раза, божественный домен. На континенте древней славы, у бескрайнего моря, Бог трижды обратил свой взор на одно и то же место. Такое случается крайне редко. Значит, божественный домен владеет силой Бога, а испытуемый Светоча тоже пытается постичь силу Бога, пробормотал Сюйцин. Теперь он ясно понимал, что истинная мощь его запретной ядовитой пилюли заключается не в яде, а в том, что она – ключ. Ключ, открывающий врата к силе Бога. Возможно, тот могущественный культиватор тоже знал об этом, задумался Сюйцин. Ему казалось, что в этой истории есть еще неразгаданные моменты, но для полного понимания не хватало информации. Как бы то ни было, ценность запретной ядовитой пилюли была невероятной, это Сюйцин осознал очень четко. Он также понимал, насколько сильным будет искушение для других завладеть предметом, обладающим частицей силы Бога. Если эта информация станет известна, он вряд ли сможет ее удержать. Сюйцин не хотел испытывать человеческую природу, поэтому решил, что сила Бога, содержащаяся в его запретной ядовитой пилюле, станет его самой глубокой тайной, наравне с фиолетовым кристаллом. «Я мастер пути яда, я убиваю ядом, и это не вызовет подозрений. Пусть яд этой запретной ядовитой пилюли станет прикрытием», — решил Сюйцин. Он оценил свою боевую мощь. Три сияющих небесных дворца в его море сознания, плюс императорская техника, давали ему силу четырех дворцов. Используя яд, он мог сражаться и с более сильными противниками. А сила Бога, высвобождаемая при максимальном использовании яда. Сюйцин подумал и решил, что эту силу можно применять только в крайнем случае. С этими мыслями Сюй Цин достал горсть черных пилюлей и быстро разбросал их в пределах километра. Когда пилюли взорвались, инородная энергия снаружи хлынула внутрь, рассеивая ту, что появилась из-за Сюй Цина. Черные тучи на небе начали медленно сходиться, словно ничего и не было. Земля снова покрылась инородной энергией, и только голая почва напоминала о страшном яде. Сюй Цин осмотрелся, но, не чувствуя себя в безопасности, бросил еще несколько черных пилюль. Когда концентрация инородной энергии достигла максимума, и Сюй Цин убедился, что порожденная им инородная энергия полностью рассеялась, он успокоился и отправился в обратный путь. По дороге Сюй Цин несколько раз смотрел на свою тень и на железный пруд. Его взгляд заставлял тени предка алмазной секты дрожать. Первая инстинктивно чувствовала опасность, а второй, хитрый предок алмазной секты, прекрасно понимал причину. Поэтому, когда Сюй Цин посмотрел на него в седьмой раз, предок алмазной секты тут же материализовался. С глухим стуком он упал на колени. «Хозяин, умоляю, помогите мне!» Сюй Цин молча смотрел на него холодным взглядом. «Хозяин, я боюсь, что однажды меня схватит, и, несмотря на все мои старания не выдать ваших секретов, меня начнут пытать, будут читать мои мысли. Хотя это против моей воли, но если хоть что-то станет известно, я буду корить себя до конца дней. Моя смерть – ничто, но я не могу допустить утечки ваших тайн. Поэтому я прошу вас наложить на мой разум печать самоуничтожения. Пусть она будет сколь угодно жестокой и страшной, но если кто-то попытается прочитать мои мысли, мой разум самоуничтожится, и враг ничего не узнает. Тогда я умру со спокойной душой, сохранив верность своему хозяину». Предок алмазной секты бил себя в грудь, говоря с фанатичным блеском в глазах. Этот взгляд он когда-то подсмотрел у ночного голубя. В этом и заключалась его хитрость. Он хорошо знал характер Сюй Цина и понимал, что пустые обещания и клятвы бесполезны. Он сам им не верил, не говоря уже о демоне Сюй. Поэтому он сразу перешел к делу, выразив свою преданность через просьбу о печати. Это был его расчет. Он надеялся, что так развеет подозрения демона Сюй. Кроме того, была вероятность, что демон Сюй не станет накладывать такую печать, иначе сделал бы это раньше. В глубине души у него теплилась надежда, что увиденное сегодня может стать ключом к его будущей свободе. Эта мысль была опасной, и, как только она промелькнула в голове предка алмазной секты, его тело задрожало. Сюй Цин пристально посмотрел на предка алмазной секты и спокойно сказал: «С печатью не нужно торопиться, я тебе доверяю. В крайнем случае, если тебя схватит, я сам помогу тебе сохранить верность. Кроме того, твоя боевая мощь сейчас сравнима с тремя огнями, это слишком слабо». Предок алмазной секты вздрогнул от ужаса. Опасная мысль мгновенно исчезла. Взгляд Сюй Цина словно проникал в самую душу, и предок почувствовал, что тот прочел его мысли. Он запаниковал и тут же пожалел о своей просьбе. Он понял, что просчитался, не стоило просить демона Сюя печати. Будучи духом артефакта, он должен был предложить решение проблемы, а не создавать ее. Такой дух артефакта, плохой дух артефакта. Ему следовало самому наложить на себя печать, чтобы доказать свою преданность. «Я оплошал, оплошал. Этот демон Сюй стал гораздо умнее, чем раньше. Впредь нужно быть осторожнее», — подумал предок алмазной секты и поспешил исправить ситуацию. «Хозяин, я, кажется, я готов к прорыву». Сюй Цин поднял бровь. Он не видел никаких признаков приближающегося прорыва у предка алмазной секты. В то же время от тени исходили волны эмоций. «Я вместе жизнь-смерть тоже прорыв». Сюй Цин снова взглянул на тень и кивнул. Он изменил направление, перестав стремиться наружу, и начал искать подходящее место для прорыва. Вскоре Сюй Цин нашел каньон. Внутри и снаружи он был покрыт странными зубчатыми растениями с огромными листьями. Одни свисали вниз, другие изгибались, третьи извивались, и в них можно было разглядеть растворяющиеся останки мелких животных. Но с прибытием Сюй Цина все растения инстинктивно сжались, боясь шелохнуться. Сюй Цин нахмурился. Ему не нравилось это ощущение, слишком вызывающее. Задумавшись, он усилил сдерживание яда третьим небесным дворцом до предела. Только тогда растительность на расстоянии примерно 10 метров от него начала приходить в себя, но все еще оставалась увядшей. Это было следствием ранга ядовитой пилюли, а также того, что Сюй Цин только недавно ее поглотил и нуждался во времени, чтобы адаптироваться и лучше контролировать ее силу. Сюй Цин метнулся к ущелью. Осмотревшись, он взмахнул правой рукой, и железный прут вылетел, устремившись к скале. Там он начал быстро пробивать отверстие, вскоре превратившееся в глубокую пещеру, уходящую под землю. Сюй Цин убедился, что все в порядке, и вошел в пещеру. Взмахом руки он притянул множество камней, завалив ими вход, а затем направился вглубь. Добравшись до конца, Сюй Цин дополнительно укрепил стены, после чего сел и зажег масляную лампу. В мерцающем свете, наполненном духовной энергией, он спокойно произнес: «Кто первый?» «Я первый», — нетерпеливо отозвалась тень, распространяясь от Сюй Цина к ближайшей стене. Сюй Цин поднял голову. Тень на стене приняла форму большого дерева, на котором раскрылись сотни глаз, жутко уставившись на Сюй Цина. «Хозяин, пилюля есть!» Сюй Цин взмахнул рукой, и в воздух поднялись всевозможные бутылочки и склянки, которые он взял из пещеры сокровищ Ю Цзин. Это были те, что не содержали жизненной силы, но, казалось, обладали свойствами, полезными для тени. Еще в пещере сокровищ тень ясно выразила свое желание их получить. Как только сосуды появились в воздухе, глаза тени нетерпеливо заморгали. В тот же миг все бутылочки и склянки, а вместе с ними и пилюли внутри, взорвались, образовав густой разноцветный туман, который устремился к тени на стене. В следующее мгновение туман был поглощен, и тело тени задрожало. Одновременно с этим из окружающего пространства начала просачиваться инородная энергия, вливаясь в тень. Поглощение инородной энергии усиливалось, и вскоре вокруг тени образовалась вращающаяся воронка. По мере вращения воронка становилась все плотнее, а очертания тени все более размытыми, пока, наконец, она полностью не исчезла, растворившись в вихре. Хотя тень исчезла, от воронки исходила ужасающая аура. Ее сила быстро превысила уровень возведения основания, приближаясь к стадии формирования ядра. Раздавалось гулкое биение сердца, вызывающее инстинктивную тревогу и одновременно ощущение, что внутри воронки зарождается новая форма жизни. Сюй Цин пристально наблюдал. Он вспомнил, как вела себя тень после предыдущего повышения, и не был уверен, проявится ли ее непокорность снова. Он был готов немедленно подавить ее, если это произойдет. Предок алмазной секты с тревогой смотрел на происходящее, чувствуя все более сильную угрозу. «Такая аура. Тенька, Тенька, зачем ты так? Что же мне теперь делать?» Глава 344. Слияние с тенью. Предок алмазной секты был очень напряжен. В глубине души он печалился, но в то же время заметил во взгляде Сюй Цина, направленном на вихрь, где находилась тень, проблеск ожидания. Предок никогда не видел такого выражения на лице Сюй Цина. Все это заставило предка алмазной секты сильно мучиться. Наконец, в его глазах сверкнули молнии. Доведя себя до предела, он словно обезумел и решил рискнуть. Резко повернувшись к Сюй Цину, он произнес: «Хозяин, пожалуйста, дайте мне зеркала». Хотя слова предка алмазной секты были переданы мысленно, Сюй Цин ясно ощутил решимость и безумие, сквозившие в них. Сюй Цин взглянул на предка и взмахом руки выпустил все зеркала, большие и малые, полученные от Ю Цзин. Не говоря ни слова, предок алмазной секты направил прут, окутанный черной молнией, к зеркалам. Мгновенно пронзив одно из них и втянув его в себя, он услышал слабый крик, доносящийся изнутри разбитого зеркала. Казалось, дух артефакта был поглощен предком. Сюй Цин уже проверял этих так называемых духов артефактов. Они были неполноценными, лишь отголосками сознания, далекими от настоящих духов артефактов. Затем последовали второе, третье, четвертое. В мгновение ока предок алмазной секты поглотил сознание из 70% зеркал. Его тело окутали молнии, он словно сливался с ними, издавая непрерывный рев. Эта сцена несколько удивила Сюй Цина. Он понял, что предок алмазной секты действительно отчаянно сражается за свою жизнь. На самом деле, это был предел возможностей предка. Он едва ли мог поглотить больше, и у него не было никакой уверенности в прорыве. Но, чувствуя внимание Сюй Цина, предок считал, что все это того стоило. Именно в этот момент колебания вихря, где находилась тень, резко усилились. Изнутри доносился нечеловеческий рев, сотрясающий душу. Сюй Цин пристально посмотрел на вихрь. Предок алмазной секты молча посмотрел на оставшиеся зеркала. Его дыхание участилось, глаза покраснели еще сильнее, и с ревом он бросился к ним. Даже если он не сможет проглотить их, он должен попытаться. Он думал о том, что если ему не удастся продвинуться, а тени удастся, то его перестанут ценить. Если его перестанут ценить, то тень будет издеваться над ним, а он не сможет сопротивляться. Если он не сможет сопротивляться, его легко убьют из-под тишка. Если его не убьют из-под тишка, демон Сюй отправит его на верную смерть. Если его не отправит на верную смерть, то из-за своей слабости он будет ранен или захвачен противником, и тогда демон Сюй просто убьет его. Неудача, смерть, успех, жизнь. Эти мысли окончательно свели предка алмазной секты с ума. В тот же миг, когда он обезумел, с тенью произошло то же самое. Вихрь испускал еще более ужасающие колебания, рычание усилилось, и из него начала подниматься темная фигура. Эта фигура была прямоугольной, черной как смоль, похожей на квадратный столб из черной молнии. Она медленно появлялась внутри вихря, и с каждым сантиметром, на который она поднималась, рычание становилось все пронзительнее, а приток инородной энергии все сильнее. Казалось, тень изо всех сил пытается вырваться. Этот процесс продолжался целых 4 часа. Затем, под воздействием бесконечного потока инородной энергии, из вихря раздался оглушительный грохот, и он внезапно рассеялся. Когда он исчез, на стене появилась огромная, невероятно четкая тень. Сюй Цин был потрясен. Это была вертикальная продолговатая черная тень, обмотанная серыми повязками. Повязки были испачканы черной кровью, излучая зловещую, призрачно-чудовищную ауру. Хотя тень казалась плоским изображением на стене, Сюй Цин чувствовал ее объем, словно это был черный гроб. Впервые он испытывал такое ощущение от своей тени. Ранее, когда тень превратилась в тень дерева, таких изменений не было. Если предыдущие проявления тени можно было сравнить с картиной, то теперь тень словно сошла с этой картины. Сюй Цин ясно чувствовал это. Более того, от тени гроба исходили мощные колебания, подобные колебаниям формирования ядра. Но еще больше поразило Сюй Цина то, что на тени гроба внезапно открылись глаза. Бесчисленные глаза, плотно расположенные друг к другу, с вертикальными зрачками. Невозможно было сосчитать, сколько их. Они покрывали всю поверхность тени гроба, и еще больше глаз появлялось внутри уже существующих. Когда они открылись, во всех глазах читалось бесконечное безразличие, чем-то напоминающее взгляд Бога, который Сюй Цин видел раньше. Казалось, все живые существа в их глазах – низшие создания, стоящие на неизмеримо более низкой ступени развития. И особенно этот высокомерный, презрительный взгляд заставил глаза Сюй Цина заблестеть еще более холодным льдом. «Опять хочешь умереть?» – спокойно спросил Сюй Цин. Как только он произнес эти слова, тень гроба резко вздрогнула, словно глубокие воспоминания нахлынули на нее вновь, разрушая ее только что обретенное высокомерие. В следующий миг все глаза на тени гроба инстинктивно выразили заискивание. «Хозяин, я хорошая. После продвижения ты все еще не можешь говорить нормально. Зачем ты мне такая?» Сюй Цин говорил спокойно, но его тело окутало фиолетовое сияние, а ядовитая пилюля в его третьем небесном дворце начала слабо пульсировать. Тень задрожала еще сильнее, все глаза выражали ужас, и она, снова заикаясь, передала свои мысли. «Я сильно полезна». «Чем полезна?» – спросил Сюй Цин. В тот же миг повязки с тени слетели и полетели к Сюй Цину, остановившись перед ним. Сюй Цин взглянул на них. «Запретный осколок выпила». Сюй Цин нахмурился и инстинктивно посмотрел на предка алмазной секты, но тот, поглотив все сознание из зеркал, дрожал и не мог ничего сказать. Поэтому парень спокойно произнес: «Не понимаю». Тень запаниковала. Дрожа еще сильнее, она начала рисовать тенью. На рисунке был изображен Сюй Цин, дающий какой-то предмет маленькому деревцу, которое кланялось ему. Сюй Цин, глядя на рисунок, вспомнил. Он действительно дал тени осколок запретного дхармического артефакта. Теперь, глядя на повязки, он был несколько удивлен. «Ты поглотила инородную энергию из него, и осколок превратился в это?» Тень, принявшая форму гроба, быстро закачалась, словно кивая головой. Сюй Цин снова нахмурился, а тень, поняв свою ошибку, быстро заморгала, пытаясь передать свои эмоции. «Забыла это». Сюй Цин смотрел на серые повязки, на которых во многих местах виднелись черные пятна крови. Они напоминали ему куски савана. Но, как ни странно, от них не исходило никакого зловония, а наоборот, веяло духовной бессмертной энергией. Это показалось Сюй Цину странным. Взяв повязки в руку, он замер, а затем разжал ладонь и посмотрел на нее. На ладони было множество мелких порезов, словно повязки были покрыты шипами. Что касается их применения, Сюй Цину предстояло это выяснить. Убрав повязки, он посмотрел на тень. И это все, видя недовольство Сюй Цина, Тень занервничала и поспешно передала ему свои мысли. «Слияние и предел». С этими словами крышка гроба, в которой превратилась тень, со скрипом начала открываться, обнажая внутри непроглядную тьму. «Хозяин, входи», — заискивающе произнесла тень. Сюй Цин прищурился, пристально глядя на тень. После раздумий Сюй Цин усмехнулся про себя. Даже несмотря на продвижение тени, он был уверен, что сможет ее подавить. Поэтому, если она вздумает бунтовать, он не собирался оставлять ее в живых. Сюй Цин поднялся и шагнул прямо в гроб. Как только он вошел, крышка медленно закрылась. В тот момент, когда пространство внутри гроба стало герметичным, тень задрожала. Ее бесчисленные глаза одновременно закрылись. В одно мгновение ее тело словно стало жидким, оно опустилось и начало сжиматься внутрь, открыв тело Сюй Цина. Однако тело Сюй Цина было покрыто тенью, совершенно черной. Сюй Цин внезапно открыл глаза, в которых отразился сильный шок. Он опустил голову и посмотрел на свое тело. Сделав резкое движение, он с невероятной, намного превышающей прежнюю, скоростью ударил кулаком по массивной стене. Вся стена мгновенно превратилась в пыль, остаточная сила продолжала колебаться, пока перед Сюй Цином не образовалась огромная дыра. Разум Сюй Цина был взбудоражен. Это был не весь его потенциал, а лишь сдержанный удар. Но даже так, его прежнее тело было не способно на такое. Дыхание Сюй Цина слегка участилось, он осмотрел себя изнутри. Он чувствовал, что сейчас его защита, скорость и сила достигли невероятно высокого уровня. Внутри все было черным, он не видел своего небесного дворца, своей культивации, своей силы дхармы. Все словно исчезло в одно мгновение. Их исчезновение привело к появлению этой удивительной физической силы. Задумавшись, Сюй Цин сосредоточился, и чернота вокруг его тела начала сжиматься, пока не показалась его настоящая кожа. Затем вся чернота собралась у него на лбу, образовав вертикальный черный глаз, зрачок которого двигался сам по себе. Это, должно быть, секретная техника, которую тень получила после продвижения. «Она позволяет нам сливаться», — пробормотал Сюй Цин. Он поднял руку и сложил пальцы в магическом жесте, но духовное мастерство не проявилось. «После слияния мое духовное мастерство исчезает, я становлюсь просто культиватором закалки тела, но яд все еще могу использовать, а сила моего тела, мне кажется, она превосходит боевую мощь четырех дворцов, вероятно, достигла уровня пяти дворцов. Причем это чистая физическая сила пяти дворцов, невероятно мощная». В душе Сюй Цина все еще бушевали волны. Он чувствовал, что после ухода с горы трех совершенств его сила претерпела колоссальные изменения. Это был результат долгого накопления, взрыв всего, что он накопил за это время. Вновь ощутив свое состояние, Сюй Цин сосредоточился, и черный глаз на его лбу распространился по всему телу, а затем снова вышел наружу, превратившись в черный гроб. Крышка открылась, и Сюй Цин вышел. Взмахом руки он призвал пламя мрачной души, убеждаясь, что с его культивацией все в порядке. Это еще раз убедило Сюй Цина в том, что техника, полученная тенью после продвижения, это секретная техника слияния. «Неплохо», — кивнул Сюй Цин с одобрением в глазах. Видя, что Сюй Цин доволен, тень обрадовалась. «Хозяин, я хорошая», — поспешила заявить тень. Это знание она почерпнула у предка алмазной секты. Сейчас, радуясь и полностью успокоившись, она с вызовом и презрением посмотрела на все еще дрожащего и страдающего предка алмазной секты. Глава 345. Небесная кара. Сюй Цин был очень доволен продвижением тени. Секретная техника, появившаяся у нее, поразила его до глубины души. Это был настоящий козырь в рукаве, чем-то похожий на секретную технику красной, с которой он столкнулся ранее. Разница лишь в том, что красная призывала домен в свое тело, а Сюй Цин превращал себя в чистое и совершенное воплощение закалки тела. «Сейчас наличие у меня ламп жизни и яда уже не секрет, поэтому мой первый секрет – существование тени. Оружие красной дало мне идею для прикрытия. Если тень будет раскрыта, я воспользуюсь этим методом, чтобы не привлекать слишком много внимания. Второй секрет – это 9 ядов и это секретная техника тени. С первым все проще. А вот для второго нужно придумать какую-нибудь правдоподобную формулу, которую я буду произносить во время боя. Это позволит скрыть ее истинную природу и использовать в будущем для внезапной атаки. Третий секрет – моя способность генерировать инородную энергию. И, наконец, четвертый секрет – все еще фиолетовый кристалл. Сюй Цин успокоил свой разум и, почувствовав себя увереннее, оглядел тень, принявшую форму гроба. Интересно, какую форму примет тень при следующем продвижении? Сюй Цин был уверен, что нынешняя форма тени скрывает в себе еще много необычного, но сейчас не время для расспросов, ведь тень не могла ясно объяснить многие вещи. В этот момент Сюй Цин вспомнил о предке алмазной секты и посмотрел на него. Предок алмазной секты выглядел весьма плачевно. Его тело дрожало, окутанное бесчисленными молниями, которые непрерывно бегали по его коже и время от времени проникали внутрь. Из-за этих разрядов предок не мог сдержать криков. Но предок ценил свою гордость. Сквозь мучительную боль он увидел насмешливый взгляд теней и ожидающий взгляд Сюй Цина. Это привело его в бешенство. Сейчас он был громовым духом, и ему требовалось еще некоторое время, чтобы накопить достаточно энергии для небесной кары, которая превратила бы его дух в душу. Но сейчас ему было не до этого. Используя резкий скачок силы, полученный от поглощения духа в зеркал, он призвал всю мощь молнии и, издав пронзительный вопль, направил руки к небу. «Кара, приди!» В следующий миг бесчисленные молнии вырвались из тела предка алмазной секты, образовав ослепительное сияние, которое устремилось в землю над ними. Молнии пронзили почву и вырвались наружу в каньоне, образовав бесчисленные дуги электричества, которые, в конце концов, слились в огромную реку молний, устремленную в небеса. Черные тучи в небесах загрохотали, пронзенные рекой молний, и, бурно вращаясь, разразились оглушительным громом. С раскатами грома в облаках появились красные молнии, которые быстро собрались вместе, образовав красный грозовой разряд. Он нес в себе какую-то невероятную мощь и стремительно обрушился вниз, к земле, к каньону, к пещере глубоко под землей. Тем временем в запретной зоне мечей, на некотором расстоянии от места прорыва Сюй Цина, в густом лесу капитан отчаянно убегал с невероятной скоростью. Все, что он оставлял позади, покрывалось льдом от исходящего от него холода. Его лицо пылало, глаза светились, а изо рта доносился нервный смех. В руке он держал красный плод и, смеясь, откусил от него большой кусок. Хорошая штука, хорошая штука. Невероятно святой плод, рожденный из чистейшей народной энергии и зла. Эта вещь, рожденная в невзгодах, определенно необычна. Я почувствовал ее запах издалека. Ха-ха-ха. Ой. Внезапно из-за его спины вырвался призрачный свет и, подобно лезвию, пронесся мимо, разрубая деревья на своем пути. Свет едва не задел капитана, но тот, извернувшись своим телом, успел увернуться, потеряв лишь часть волос. Капитан, затаив дыхание, проглотил плод и, не оглядываясь, ускорился. Вдруг он увидел вдали вспышки молнии в небе и услышал отдаленные раскаты грома. Его глаза снова загорелись. «Еще одно сокровище, идти или нет, позади меня немного опасно, особенно их вождь, кажется, пробуждается из-за меня, какой мелочный», капитан колебался, но в конце концов стиснул зубы и изменил направление. Он чувствовал, что если упустит эту возможность, то потом обязательно пожалеет. Раз так, то стоит взглянуть. Если он будет достаточно быстр, то, возможно, сможет убить двух зайцев одним выстрелом. Он уже успел оценить вождя племени и понял, что тот страдает от старой раны и не так-то просто пробудится. К тому же там были расставлены какие-то ограничения, созданные другими племенами, похоже, чтобы помешать ему освободиться. Может, это один из тех, кто когда-то следовал за императором Запределья, а потом все они были заточены племенами округа Закрытого моря. Он сбежал, но все еще залечивает раны, а племена преследовали его и наложили ограничения, заточив его в этом Запределье. Запретная зона мечей — место заточения, капитан задумался, вспомнив другое название этого Запределья. Продолжая бежать, он достал еще один красный плод и откусил от него. Позади него дрожала земля, рушились деревья. Группа шестируких гигантов, высотой около 10 метров каждый, с синей кожей и огромными ушами, гневно преследовала его. На их мочках ушей висело множество колокольчиков, издающих мелодичный звон. Казалось, что они срослись с ними. Призрачный свет, который чуть не задел капитана, исходил именно от этих колокольчиков. Это было особое племя, обитающее в Запределье. Их глаза горели безумием и жаждой убийства. Среди преследователей было не меньше десятка тех, чья культивация достигла уровня формирования ядра. Еще более пугающим было то, что из их поселения, откуда сбежал капитан, исходила аура пробуждения. Казалось, кто-то очень могущественный просыпался. Пока снаружи шла ожесточенная погоня, В каньоне Сюйцин внимательно наблюдал за предком алмазной секты. Он видел, как бесчисленные красные молнии, несущие в себе невероятную мощь, вырвались из земли и обрушились на предка. Тело предка содрогнулось, и он издал пронзительный крик. Красные молнии окутали его, разрушая его тело, но в то же время стимулируя его дух, заставляя его излучать красное сияние. Его тело превращалось из духа артефакта в оружейную душу. Это сияние окутывало израненное тело предка, делая его вид крайне жалким. Казалось, он был на грани смерти. Но эти красные молнии заставили все глаза тени сузиться от напряжения. Однако она быстро пришла в себя, решив, что это неправильно, и снова посмотрела на него с презрением. Сюйцин тоже заметил необычность красных молний, и в его глазах загорелся огонек. Молнии начали рассеиваться, крики предка алмазной секты перешли в рычание, а безумие в его глазах усилилось. Он успешно пережил первую волну небесной кары и теперь, быстро сев в позу лотоса, циркулировал красное сияние в своем теле, готовясь к следующей волне. Но сейчас он был очень слаб и едва держался на ногах. Пережить вторую волну небесной кары будет крайне сложно. Пока Сюйцин размышлял, небеса вновь загрохотали, словно раздался разъяренный рев. В облаках распространилось еще больше кровавых прожилок, и вторая небесная кара внезапно обрушилась вниз. Бесчисленные кровавые молнии сформировали багровый поток, пронзающий землю и устремляющийся к предку алмазной секты. Предок алмазной секты открыл глаза, полные отчаяния, но в этот момент Сюйцин действовал. Он шагнул вперед и в мгновение ока оказался над Юлин Цзы. Подняв правую руку, он надавил вверх. Два его навеса, приняв форму небесного дворца, возникли, преграждая путь молниям. Раздался грохот, и тело Сюйцина содрогнулось. Он ощутил сокрушительную, несущую уничтожение силу, заключенную в кровавых молниях, и почувствовал, как его небесные балдахины противостоят ей, непрерывно нейтрализуя друг друга. Сюйцин попытался поглотить молнии, но не смог, не зная метода. «Эта красная небесная кара уничтожает душу и тело», — пробормотал Сюйцин. «Возвышение Юлин Цзы довольно интересно». Сюйцин видел подобный способ возвышения духа артефакта только у предка алмазной секты. Видя, что Юлин Цзы немного пришел в себя, Сюйцин задумался и посмотрел на него. «Ты хочешь продолжить, хозяин?» «Я». Предок алмазной секты хотел сказать, что больше не может, но, заметив презрение и враждебность в бесчисленных глазах тени, стиснул зубы и проревел. «Я могу». Сюйцин кивнул и отступил, перестав сдерживать кровавые молнии, которые он уже значительно ослабил. В следующее мгновение молнии обрушились на Юлин Цзы. Предок алмазной секты с рычанием стиснул зубы, готовясь встретить удар. Когда молнии ударили, его тело задрожало еще сильнее, тускнее и словно растворяясь. Казалось, даже так он не мог выдержать. Чувство смерти охватило Юлин Цзы. Предок алмазной секты горько усмехнулся. Всю свою жизнь он действовал осторожно, стараясь не наживать себе врагов. Если же враг появлялся, он атаковал со всей силой, не жалея средств. А если это не помогало, то предпочитал перенести всю секту в другое место, лишь бы избежать столкновения. Даже если встреча повторялась, и он оказывался на грани жизни и смерти, Юлин Цзы стискивал зубы и решал проблему сам, даже если для этого приходилось становиться на колени. Он делал все, чтобы выжить, но теперь он отчаялся. В этом отчаянии, окутанный молниями и чувствуя, как его тело растворяется, предок алмазной секты испустил безумный, полный страдания смех. Он не хотел сдаваться. Его вдруг охватило сильное сожаление. Юлин Цзы сожалел не о попытке прорыва, а о том, что в молодости не боролся больше. В юности, чтобы выжить, он не осмеливался рисковать жизнью ради ресурсов, необходимых для быстрого пробуждения огня жизни. Он мог лишь читать истории о героях, воображая себя на их месте, представляя, как он, начав с самых низов, достигает вершин. «Я, Юлин Цзы, тоже был одарен». Предок алмазной секты поднял голову, посмотрел на Сюйцина и с горечью произнес: «Демон Сюй, я, Юлин Цзы, тоже имел свой шанс. Демон Сюй, я, Юлин Цзы, не рожден рабом». Как же так получилось? Воспоминания переполняли его, и эмоции бурлили, смешиваясь с отчаянием, безумием и сожалением. Особенно сейчас, когда он чувствовал приближение смерти, Юлин Цзы перестал заботиться о том, что можно говорить, а что нет. Отчаяние, вызванное приближающейся смертью, достигло предела. Безумие и сожаление также достигли своего пика. Сюйцин, глядя на Юлин Цзы, вздохнул и уже хотел вмешаться, чтобы помочь ему. Но в этот момент, когда эмоции предка алмазной секты перед смертью достигли крайности, кровавые молнии в его теле вдруг замерли. А затем, словно войдя в какой-то резонанс с Юлин Цзы, они создали условия для поглощения. В одно мгновение молнии собрались в теле предка алмазной секты, пробежали по нему, и все разрушенные части его тела восстановились. Но теперь они были красными. Теперь 0,7 тела Юлин Цзы были кроваво-красными, а оставшиеся 0,3 – нормального цвета. Это означало, что его возвышение завершено на 0,7. 0,3 – духовная сущность, 0,7 – душа. Небесная кара рассеялась. Возвышение одновременно и удалось, и не удалось. Предок алмазной секты ошеломленно посмотрел на свое тело. В его глазах читалось недоумение, которое затем сменилось безудержной радостью. Но в следующий миг он вспомнил свой недавний крик, и его лицо побледнело. Юлин Цзы задрожал от страха и с тревогой посмотрел на Сюй Цина, изобразив на лице выражение «хуже плача». «Хозяин, то, что я говорил, это все требования техники культивации. Это самый важный этап прорыва, нужно было так говорить. На самом деле, время, проведенное с вами, самое счастливое в моей жизни. Хозяин, пожалуйста, не принимайте это всерьез». Тень издала зловещий смешок и покачала головой. Глава 346. «Ты тоже здесь?» Видя, как тень качает головой, предок алмазной секты еще больше занервничал. Его тело задрожало, и он с отчаянием посмотрел на Сюй Цина. Старик чувствовал, что на этот раз ему конец. «Хозяин, ты в порядке?» Сюй Цин посмотрел на предка алмазной секты и тихо заговорил. В его голосе звучала забота. Этот голос для предка алмазной секты был словно весенний ветер. Он широко раскрыл глаза, часто дыша, и ошеломленно смотрел на Сюй Цина. Старик не ожидал, что демон Сюй спросит не о его предыдущих дерзких словах, а о его самочувствии. Это вызвало в нем бурю эмоций, особенно после того, как он пережил жизнь и смерть. Его настроение и так было нестабильным, а сильные переживания, вызванные радостью и горем, заставили сердце предка алмазной секты биться так сильно, что он не мог описать это чувство. Он решил, что это сердцебиение вызвано Сюй Цином. Это напомнило ему о прочитанных им книгах, где описывались подобные ситуации. В такой-то день, такой-то месяц, такой-то год великий бог наконец встретил верного слугу, который будет сопровождать его всю жизнь. Это, под свидетельством истории, станет моментом, когда судьба слуги изменится. Казалось, Сюй Цин, как и в тех книгах, был его хозяином в прошлой жизни, и в этой жизни он, претерпев множество трудностей, наконец, встретился с ним. Это была судьба. Именно так, предок алмазной секты был взволнован. Раньше он никогда не испытывал подобных чувств, а сейчас его сердце переполняло благодарность, поэтому он поспешно заговорил. «Не беспокойтесь, хозяин, со мной все в порядке. Я очень взволнован, потому что под свидетельством веков я снова могу сражаться за вас на поле боя. В этой жизни, хозяин, я расчищу вам путь». Сюй Цин удивленно посмотрел на предка алмазной секты. Ему показалось странным поведение старика, но, вспомнив все пережитое в пути, он кивнул. Тень, стоявшая рядом, на мгновение застыла, пристально посмотрела на предка алмазной секты и запомнила эти слова, решив, что позже тоже так скажет. «Твое повышение уровня, кажется, прошло не совсем успешно». Сюй Цин посмотрел на предка алмазной секты. «Хозяин, хотя я и не достиг полного успеха, но чувствую, что стал другим». С этими словами предок алмазной секты поднял правую руку. Его тело вздрогнуло, и на ладони появилась красная молния. Молния была слабой, но по своей сути она была точно такой же, как и сила небесной кары, которую Сюй Цин видел раньше. «Хоть ее и немного, но я уже наполовину дух оружия. Слившись с прутом, я могу значительно увеличить его силу». Предок алмазной секты посмотрел на слабую молнию на ладони, немного смутился и поспешно заговорил. Сказав это, он тут же вернулся в черный прут, желая продемонстрировать свои способности. Но как только он слился с прутом, тот внезапно задрожал. Послышался треск, на поверхности появились красные руны, которые, распространяясь, словно изменяли его. Прут начал излучать ужасающую ауру. По нему зазмеились красные дугообразные электрические разряды, и его цвет начал меняться с черного на фиолетовый. Видя, как прут, служивший ему столько лет, преображается, Сюй Цин хотел взять его, чтобы внимательно осмотреть, но в этот момент предок алмазной секты закричал, и на пруте внезапно появились трещины. С треском на пруте образовались три глубокие трещины. Казалось, еще немного, и он развалится на части. Увидев это, Сюйцин изменился в лице, схватил прут и, осмотрев его своим божественным сознанием, помрачнел. Предок алмазной секты в это время материализовался и осторожно произнес: «Хозяин, этот артефакт, в котором я обитаю, слишком низкого уровня. На уровнях ниже формирования ядра все было хорошо, но после того, как я на 0,7 превратился в дух оружия, он достиг своего предела. Особенно красная молния небесной кары, это не то, что прут может выдержать». Сюйцин, держа прут в руке, долго молчал. Этот предмет сопровождал его с детства, и до трущоб, и после, и в лагере падальщиков, и в начале его пути в семи кровавых глазах, это было его смертоносное оружие. Бесчисленные дни и ночи он спал, сжимая прут в руке. «Пока пусть будет так. Когда вернемся в секту, я подумаю, как его перековать и повысить его уровень», — спокойно сказал Сюйцин, убирая черный прут. Затем он достал осколок зеркала, хармический артефакт, который он когда-то получил в одном маленьком государстве, чтобы предок алмазной секты мог временно в нем обитать. Сделав это, Сюйцин взмахнул рукавом, и тень с предком алмазной секты снова скрылись. «Пора уходить», — в глазах Сюйцина появился блеск. Повышение уровня теней предка алмазной секты также увеличило его боевую мощь. Что касается конкретных изменений, он решил разобраться с этим, вернувшись на боевой корабль. Ведь это запределье, и бдительность никогда не помешает. К тому же, предыдущие события вызвали большой переполох, который мог привлечь неизвестных существ, поэтому Сюйцин решил немедленно уйти. Подумав об этом, он метнулся к выходу из туннеля. Ударив ладонью по камню, он вырвался наружу и уже хотел улететь, но вдруг изменился в лице и резко посмотрел вдаль. Вдали, в густом лесу, с ревом бежала группа странных гигантов высотой более 10 метров. Каждый из них излучал мощную ауру, сравнимую с формированием ядра, и таких было более 10. Два или три из них производили на Сюйцина впечатление, будто он столкнулся с обладателями 5 или 6 небесных дворцов. Увидев это, он сузил глаза. Еще больше Сюйцина поразил раздавшийся вдали рев, сотрясающий небеса. Этот звук, подавляющий разум и словно способный сокрушить все, был ужасающим. Казалось, какое-то существо пытается вырваться из своего заточения, а те гиганты преследовали капитана. Сюйцин, взглянув лишь раз, понял, что капитан снова натворил дел, и, вздохнув, развернулся и бросился бежать. Издалека капитан тоже увидел Сюйцина и обрадовался. «Ты тоже здесь? Что за сокровище тут появилось? Дай взглянуть!» — крикнул капитан. «Не волнуйся, эта громадина не так-то просто выберется. Хотя она и проснулась, но место, где она спит, довольно сложное, это болото. Только половина головы торчит наружу. Я видел там некоторые остатки печати разных рас», — говорил капитан, когда вдали раздался оглушительный грохот, земля затрещала, появились трещины, и вырвалась еще более мощная аура. Поднялся сильный ветер, казалось, часть печати разрушилась, и существо стало вырываться еще сильнее. С появлением ветра в этом месте возникло сопротивление, которое замедлило Сюйцина и капитана, но преследующие их гиганты, наоборот, ускорились. Расстояние между ними быстро сокращалось, и гиганты вот-вот должны были настигнуть капитана. «Черт, неужели оно действительно выберется?» Капитан изменился в лице и, ускорившись, помчался к Сюйцину. Сюйцин не оглядывался, но протянул руку назад, чтобы помочь капитану. В следующий миг скорость капитана увеличилась, и он оказался позади Сюйцина. Но сопротивление было сильным, ветер бил в лицо, Сюйцин даже чувствовал дыхание гиганта у себя за спиной. Эта картина вызвала у Сюйцина сильную головную боль, и он невольно спросил: «Капитан, что ты опять натворил?» «Да ничего особенного. Я догнал тебя, убедился, что ты в порядке, а потом учуял запах чего-то хорошего и пошел посмотреть. И что же ты увидел? А ты угадай. Я увидел, как кучка болванов преклоняется перед каким-то фруктом. Такое невежество я, естественно, должен был пресечь, поэтому я забрал фрукт. А потом...» Сюйцин посмотрел на капитана. «А потом ничего». Капитан ответил с обиженным видом, словно не понимал, почему Сюйцин так разозлился из-за какого-то фрукта. Сюйцин не поверил и посмотрел на рот капитана. Капитан, моргая, продолжал бежать и тихо проговорил: «Правда, больше ничего. Просто перед уходом я увидел, что у их предка из болота торчит полголовы, а в ней воткнута красивая деревянная шпага. Ну, я и откусил кусочек, невкусно. Капитан кашлянул. Сюй Цин промолчал. Ой, два кусочка. Я только два кусочка откусил. Капитан занервничал и, изо всех сил ускоряясь, прокричал. От слишком быстрого бегал, или, возможно, от переедания, он невольно икнул. Сюй Цин вздохнул. Он подозревал, что капитан съел гораздо больше, но решил не спрашивать. Высвободив свою культивацию, он помчался вперед на полной скорости, но вскоре гигант настиг их. В глазах капитана сверкнул холодный блеск. Быстро сложив магические печати, он резко взмахнул рукой назад. Из его тела вырвался поток синего света, образовав море света, которое обрушилось на преследователей. Все, чего касался свет, покрывалось льдом. Сюй Цин тоже сотряс свой ядовитый дворец, высвободив ядовитую энергию, которая быстро распространилась позади них. Все, чего она касалась, начинало гнить. В тот же миг позади раздались душераздирающие крики. Некоторые гиганты оказались закованы в лед, все гиганты были отравлены. Их рев эхом разносился по округе, а преследование замедлилось. Но тут вдали раздался разъяренный рев, и среди еще более яростной борьбы поднялось облако тумана, похожее на дыхание, которое с грохотом покатилось на Сюй Цина и капитана. Мгновение, и туман обрушился на них. Корона беспредельного неба Сюй Цина ярко вспыхнула, но он все равно харкнул кровью, а в его теле раздался хруст ломающихся костей. Капитан тоже истекал кровью, его тело было покрыто ранами. В ужасе они оба, развив максимальную скорость, бросились бежать. К счастью, они находились не в самом сердце запретной зоны мечей, а лишь недалеко от внутренней границы. Поэтому, благодаря своей скорости, через 3 часа они наконец вырвались из запретной зоны мечей. Всю дорогу они не смели останавливаться ни на мгновение, тратя всю свою культивацию на скорость. В момент, когда они вырвались, из глубин запретной зоны мечей раздался оглушительный рев, и оттуда поднялась гигантская фигура. Эта фигура была настолько высокой, что даже на большом расстоянии было видно, как ее голова, казалось, касалась небес. Она была не только невероятно огромной, но и излучала ужасающую ауру, окутывающую все вокруг. Едва заметно, казалось, что его нос был как-то сплющен и увядший, словно без кончика. С ревом гигант шагнул вперед, собираясь преследовать капитана и Сюй Цина. Лица обоих исказились от ужаса. Но в этот момент из запретной зоны мечей внезапно вырвались нити, образуя печать, которая окутала гиганта, не давая ему вырваться. Он мог лишь неистово реветь. Этот рев, даже на большом расстоянии, заставлял Сюй Цина и капитана харкать кровью, а их тела начали покрываться трещинами. В ужасе они вырвались из запретной зоны мечей и помчались к боевому кораблю. Добравшись до корабля, Сюй Цин, тяжело дыша, посмотрел на нос гиганта, а затем многозначительно взглянул на капитана. Капитан кашлянул и сменил тему. Ничего себе, он действительно вырвался. Эта громадина, должно быть, была одним из генералов императора мечей. Какой мощью обладает? На боевом корабле Янь-Янь, наблюдая за этой сценой, стояла ошеломленная, ее разум был пуст. Она никак не могла понять, как эти двое, сходив в запретную зону мечей, смогли вызвать такой переполох. Глава 347. Тяготы жизни. В тот момент, когда Сюй Цин и капитан ступили на боевой корабль, они тут же объединили усилия, чтобы управлять им и устремиться прочь. Обоих бил озноб, они то и дело оглядывались на запределье. Было видно, как гигант внутри яростно бьется, небо меняло цвет, черные тучи клубились, а раскаты грома сотрясали землю. Но как бы гигант ни ревел, огромная сеть, исходящая из запределья, крепко держала его. Наблюдая за этой сценой, Сюй Цин чувствовал, как по спине пробегает холодок. Капитан выдохнул и задумчиво произнес: «Как я и предполагал, запретная зона мечей – это место заточения. Это запределье когда-то называлось Священный Звук, но после того, как все кланы округа Закрытого моря объединили свои силы, чтобы подавить его, Священный Звук стал тюрьмой, и теперь это запретная зона мечей». Сюй Цин задумался. У него тоже были вопросы, ведь седьмой владыка называл это место Священный Звук, а капитан – запретной зоной мечей. Пока боевой корабль мчался вперед, Янь-Янь, глядя на растерянных Сюй Цина и капитана, неуверенно спросила: «Сюй Цин, разве ты не пошел восстанавливать жизненную силу, а ты, разве не пошел защищать Сюй Цина? Как же вы устроили такой переполох?» Янь-Янь тоже была напугана. Когда она увидела издалека появившегося гиганта, Ее разум и тело были потрясены исходящим от него ужасающим давлением. Услышав ее слова, Сюй Цин с бесстрастным лицом посмотрел на капитана, задержав взгляд на его носу. Капитан моргнул, ничуть не смутившись, и бросил Сюй Цину наполовину съеденный фрукт. «Младший братик, это тебе от старшего брата. Я сдержался и не съел все. Эх, вот такой я человек, когда вижу что-то хорошее, сразу о тебе вспоминаю». Сюй Цин поймал фрукт и, едва взяв его в руки, заметил неладное. Он почувствовал, что в надкусанном фрукте содержится какая-то необычная энергия. Эта энергия не сильно влияла на тело, но, вдохнув ее аромат, Сюй Цин почувствовал прилив сил и понял, что этот фрукт полезен для души. Что это такое, я не знаю, никогда не видел. Просто увидел, как эти здоровяки ему поклоняются, схватил и откусил. Понял, что очень помогает душе, воодушевленно рассказывал капитан, вспоминая пережитые волнения и полученные трофеи. Сюй Цин не побрезговал фруктом, от которого капитан уже откусил несколько раз, и проглотил его. Для того, кто вырос в трущобах, не было ничего зазорного в том, чтобы доедать за другими, тем более за капитаном. Проглотив фрукт, он почувствовал, как по телу разливается прохлада, которая в итоге достигла моря сознания, заставив его вибрировать. Море сознания словно стало крепче и немного расширилось. Все это говорило об укреплении души, поэтому Сюй Цин облизал губы и, посмотрев на капитана, хотел расспросить его о гиганте из-за пределья. «Капитан, кончились!» Настороженно перебил его капитан. Поняв, что слишком резко отреагировал, он моргнул и кашлянул. «Малыш Ацин, теперь мы направляемся во двор хранителей меча. Говорю тебе, это отличное место». Сюй Цин с подозрением посмотрел на капитана. Его поведение показалось ему странным, поэтому он прищурился и тихо сказал. «Старший брат, если бы я не отдал тебе те 30% крови истинной сущности, мой прорыв был бы безопаснее, но ты же мой старший брат». Капитан тяжело вздохнул и бросил Сюй Цину еще один фрукт. Сюй Цин поймал его и тихо произнес. «Тяготы жизни, старший брат, жизнь непредсказуема. Кто знает, может, однажды у тебя не станет такого младшего братика, как я. Если нам не суждено идти вместе по этому пути, я хочу, чтобы, достигнув вершин, ты взглянул на этот мир за меня». Капитан помрачнел, пробормотал что-то себе под нос, удивляясь, как быстро малыш Ацин всему учится. Затем он снова вздохнул и достал из своей пространственной сумки ветку с 9 фруктами и бросил ее Сюй Цину. Сюй Цин, увидев это, глубоко вздохнул. Он думал, что капитан взял максимум 6-7 фруктов, но тот взял целую ветку. «Старший брат, ты что, все дерево выкопал?» Капитан закашлялся и поспешно замотал головой. Янь-Янь моргнула и вдруг сказала. «Тяготы жизни, хватит, хватит». Капитан обреченно протянул Янь-Янь 3 фрукта. Янь-Янь радостно подбежала к Сюй Цину и протянула ему фрукты. «Сюй Цин, держи». Капитан напешил и еще больше помрачнел. Сюй Цин не взял фрукты у Янь-Янь. Его не волновало, сколько еще фруктов у капитана. Съев все, он почувствовал значительные изменения в своем море сознания. Оно стало прочнее, а душа увеличилась вдвое. Появилось ощущение переполненности. Сюй Цин понял, что достиг предела для своей души на данном этапе, поэтому сел в позу лотоса и начал закреплять свой прорыв. Время шло. Прошло полмесяца. Под боевым кораблем послышался шум бурлящей воды. Внизу протекала главная река Вечности, место, где она встречалась с горами Искупления. Вода здесь бурлила и пенилась, словно бескрайнее море, прорезая глубокий каньон в горах Искупления и разделяя горную цепь надвое. Многочисленные водопады создавали живописную картину. Янь-Янь впервые видела такую красоту, и ее взгляд был прикован к этому зрелищу. Сюй Цин же уже бывал здесь с капитаном во время патрулирования реки, поэтому лишь мельком взглянул и достал фрагмент погребального савана, наполненный духовной энергией бессмертных. Это был фрагмент запретного дхармического артефакта. Можно было предположить, что целый артефакт представлял собой полный саван. Серый кусок ткани был запятнан черной кровью, что придавало ему зловещий вид, но духовная энергия бессмертных в нем была невероятно сильной. Прикоснувшись к нему, Сюй Цин снова почувствовал укол в ладони. В глазах Сюй Цина появился странный блеск. Фрагменты запретных дхармических артефактов обладали самыми разными свойствами, которые, возможно, из-за их поврежденного состояния, было сложно определить с помощью божественного сознания. Нужно было пробовать самому. Например, свойства черного деревянного бруска и маленького зеркала были очевидны, но способности этого куска ткани были сложнее. Изучив ткань, Сюй Цин активировал защиту своей короны беспредельного неба и снова прикоснулся к ней. Невидимые шипы пронзили его ладонь, игнорируя защиту. Игнорирует защиту? Сюй Цин вспомнил косу Красной Девы. Спустя некоторое время Сюй Цин достал кинжал-заготовку оружия, которую дал ему капитан. Черная заготовка излучала остроту, а узоры на ней складывались в глаза призрачного чудовища. Сюй Цин планировал, вернувшись в секту, найти подходящий материал для рукояти, но теперь, глядя на кусок ткани, у него появилась новая идея. Поразмыслив, Сюй Цин решил попробовать. Он обмотал тканью конец кинжала, сделав импровизированную рукоять. Взяв кинжал в руку, он почувствовал сильную боль, но быстро восстановился. Его правая рука, сжимавшая кинжал, была крепкой. Затем Сюй Цин поднял левую руку и слегка коснулся лезвия и острия. Прикосновение вызвало знакомое ощущение укола, словно способность полосы ткани передалась кинжалу. «Точно!» — вдруг произнес Сюй Цин. «Янь-Янь, активируй свою защиту!» Янь-Янь, неотрывно наблюдавшая за Сюй Цином, без колебаний активировала защиту, используя нефритовые таблички, полученные от бабушки. В тот же миг, как только вокруг нее образовался защитный слой, Сюй Цин двинулся. Кинжал в его руке мгновенно достиг защиты Янь-Яни, проигнорировав ее, прошел сквозь барьер, направляясь к шее девушки. Янь-Янь не стала уклоняться, полностью доверяя Сюй Цину. В следующее мгновение Сюй Цин отдернул правую руку, довольный результатом. «Эта полоса ткани необычная», — удивленно произнес капитан, наблюдавший за происходящим. Сюй Цин кивнул и продолжил изучение артефактов. Убедившись, что их сочетание значительно увеличивает мощь кинжала, он посмотрел на свою тень. Сюй Цин понимал, что рано или поздно тень будет раскрыта. Поэтому он решил подготовиться заранее. По его мысленному приказу, от тени незаметно отделилась тонкая струйка и влилась в кинжал в виде глаза. С виду глаз остался прежним, но присмотревшись, можно было заметить, что он словно ожил. Казалось, что он смотрит на тебя в ответ. Теперь нужно придумать заклинание, которое будет предшествовать применению секретной техники, связанной с тенью. Сюй Цин не считал себя мастером сочинительства, поэтому мысленно обратился к предку алмазной секты. Вскоре, получив приказ от парня, предок алмазной секты, начитавшийся различных историй, предложил вариант. «Тень пленяет, дух повелевает. Сила бессмертных, судьба в моих руках». Сюй Цин пробормотал эти слова про себя, чувствуя, что они немного странные, но ничего лучше на ум не приходило. Он решил пока не использовать их. К некоторому сожалению, предка алмазной секты, который вложил в эти фразы свой скрытый смысл. «Ах, Тинька, Тинька, думаешь, перехитришь меня? Хм, неужели ты считаешь, что я зря читал книги все эти годы? Я еще покажу тебе, на что способен этот предок». Тем временем боевой корабль покинул область главного устья на реке Вечности и на полной скорости направился на север. Постепенно цвет земли менялся с черного на белый, появлялся снег. Температура резко упала, и через несколько дней они попали в метель. Снежинки, словно гусиные перья, падали с неба, покрывая землю белым ковром. Некоторые из них оседали на палубе боевого корабля, словно укутывая его белой мантией. Впереди все было затянуто снежной пеленой, и внезапная метель все усиливалась, превращаясь в настоящую бурю. Вой ветра разносился по всем направлениям, ледяной холод проникал повсюду вместе со снегом. Сюй Цин был знаком со снегом. В прежние годы зима и метели были для него настоящим испытанием на выживание, но такой сильный снегопад он видел редко. «Мы наконец-то добрались до северных ледяных пустошей. С такой скоростью мы достигнем границы провинции приветствия императора, где находится столб Великой Смуты, максимум через 2 месяца», — голос капитана, полный предвкушения, разносился сквозь вой ветра. Там же расположена штаб-квартира двора хранителей меча провинции приветствия императора. Глава 348. Лампа жизни великого правителя. Сюй Цин услышал это, поднял голову и посмотрел на расплывчатый горизонт вдали. «Малыш Ацин, столб Великой Смуты, оружие императора призраков Нань Юэ. Об этом знают многие в провинции приветствия императора. Но, согласно данным Альянса, это оружие, похоже, было выброшено самим императором призраков перед смертью. Поэтому ходят слухи, что в те времена император призраков подавлял своим оружием некую тайну. На самом деле, Столб Великой Смуты много раз сотрясался в последние годы. Одни предполагают, что это проделки того, что он подавляет, другие, что император призраков собирается возродиться. Судя по недавним действиям двора хранителей меча против горы трех совершенств, последние, скорее всего, правда. Сюй Цин задумался.